Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 21 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается День независимости Армении. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Группы дружбы Карабах-Франция и Франция-Карабах приняли совместное заявление. Постпред НКР США выступил на мероприятии в Денвере. Сегодня отмечается Международный день мира. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается День независимости Республики Армения. Среди многочисленных поздравлений в адрес армянского народа были поздравления президентов Армении и НКР. Госсекретарь США Джон Керри от имени президента страны Барака Обамы и американского народа направил поздравительное послание армянскому народу по случаю 24-й годовщины независимости Армении. Госсекретарь подчеркнул, что США являются партнером и другом Армении. Мы полностью поддерживаем безопасность, процветание и демократическое развитие Армении, говорится в послании. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому Варужан Искендерян освобожден от должности постоянного представителя Нагорно-Карабахской республики в Австралии, согласно собственному заявлению. По оперативным данным армии обороны НКР, в период с 13 по 19 сентября на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня порядка 1000 раз. В направлении армянских позиций было произведено более 16 тысяч выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов. За указанный период в направлении армянских позиций азербайджанская сторона применила также ракетную установку турецкого производства. По сообщению пресс-службы Минобороны НКР, в результате адекватных действий армянских передовых подразделений активность противника была подавлена. Кстати, в НКР прошли четырехэтапные двухступенчатые командно-штабные учения с участием воинских частей центрального подчинения. Они прошли под командованием министра обороны НКР генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Учения показали, что участвующие в них воинские части и военно-оборонная система республики в целом способны быстро и эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию, действовать грамотно и гармонично, принимать и выполнять решения, ведущие к победному результату, отмечается в сообщении Минобороны. Представители групп дружбы Карабах-Франция и Франция-Карабах и городов-побратимов провели совместное заседание в Степанакерте в рамках фестиваля «Дни Франции» в Арцахе. Участники заседания приняли совместное заявление, в котором говорится, что изоляция Арцаха от международных процессов недопустима. Следует приветствовать последовательные шаги властей и народа НКР, направленные на создание и развитие свободной и демократической страны. Подписанты придали важное значение проведению фестиваля «Дни Франции» в Арцахе как успешную инициативу в деле расширения диалога и сотрудничества и согласовали необходимые шаги для дальнейшего развития форматов сотрудничества. Мэрия французского города Бургле-Валанс окажет поддержку в деле международного признания Нагорного Карабаха, а также организует ряд мероприятий, посвященных Карабаху. Об этом заявила мэр города Бургле-Валанс Марлен Мурье, находившаяся в НКР в рамках фестиваля «Французские дни в Нагорном Карабахе». Коснувшись так называемого «черного списка» Азербайджана, французский мэр подчеркнула, что абсолютно не беспокоится в связи с этим и впредь продолжит дружественные отношения с народом Нагорного Карабаха. Победивший в войне народ достоин нашей поддержки. Нагорный Карабах – чудесная страна, народ любезный, добавила Марлен Мурие. Тему продолжает материал, подготовленный Карине Мусейлян. Уже несколько лет, как в Армении и в Арцахе, отмечаются Дни Франкофонии. В этот раз они были особенными. Впервые в республике прошел фестиваль «Французские дни в Арцахе». Этому событию также было посвящено мероприятие в основной школе номер 1 города Степанакерта. Напомним, что с 2012 года в школах Арцаха начали изучать французский язык. Приветствуя гостей из Франции, директор школы Жанна Балаян отметила, что с французским народом нас связывают теплые родственные отношения, взаимная симпатия и уважение, и желание еще лучше узнать друг друга, а также приверженность к общечеловеческим ценностям, к свободе человека, что стремимся привить в наших детях. Միմյանց ավելի լավ ճանաչելու ցանկությունը, նվիրվածությունը մարդու իրավունքների համընդհանուր արժեքների։ Своим выступлением воспитанники школы показали, как они хорошо относятся к родным людям, особенно к французам. Тем, кто в тяжелые для армян дни геноцида 15 года протянули руку помощи и спасли множество армян от смерти. Дети читали стихи, рассказывали о Франции, пели на французском, исполняли произведения французских композиторов. Il faut parler les mains durant toute l'année. Le français, ce n'est pas si mauvais. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir, un Chanel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Аплодировали выступление детей. У многих на глазах были слезы. Председатель Круга дружбы Франции и Карабах Франсуа Рош-Блуан выразил благодарность директору школы и учителям детям. Особо он поблагодарил детей за те эмоции, которые они дали им, за приятные моменты пребывания в школе, за то, что вы любите французский язык и смогли передать нам ценности свободы и дружбы. Французский парламентарий отметил, что стимулирование в Арцахе франкофонии откроет новые сферы сотрудничества. Постоянный представитель НКР в США и Канаде Роберт Аветисян выступил на совместном мероприятии, проведенном в Денвере организацией «Армяне Колорадо» и офисом Западного берега США Армянского национального комитета Америки, посвященном признанию штатом Колорадо геноцида армян. В своем выступлении Роберт Аветисян представил исторические и правовые основы становления государственности НКР, а также процесс мирного решения Карабахского конфликта. Представитель НКР подчеркнул важность единства Родины и диаспоры и поблагодарил законодателей и армянские организации «Колорадо» за защиту интересов Нагорного Карабаха. Согласно сообщению Армянского национального комитета Западной Америки, законодательный орган Союза учителей Лос-Анджелеса принял резолюцию о признании 2015 года годом столетней годовщины геноцида армян, а апрель – месяцем поминовения жертв геноцида армян, сообщает газета «Аспарес». Исполнительный директор организации Элена Сатрян приветствовала этот исторический шаг, отметив, что он будет способствовать усилиям, направленным на преподавание истории геноцида армян в государственных школах. Добавим, что в Союз учителей Лос-Анджелеса входит порядка 31 тысячи человек. Армянская атомная электростанция остановлена на планово-профилактический ремонт и дозаправку ядерным топливом, сообщает пресс-служба Минэнергетики и природных ресурсов Армении. Согласно сообщению, атомная электростанция была отключена от энергосети в ночь на 18 сентября. Мероприятия по повышению безопасности второго энергоблока и дозаправки топливом продлятся 46 дней. Подключение атомной электростанции запланировано на 2 ноября. До 2018 года в Армении будет основан завод по производству лифтов. Подписан меморандум между компанией «АДТЭЧ» и лифтостроительным китайским заводом «КОИО». Компании намерены сотрудничать в различных отраслях, в том числе будут вести подготовительные работы по основанию завода по производству лифтов. «Мы работаем с «АДТЭЧ» уже 9 лет в Армении, уже около 100 наших лифтов. Учитывая членство в Евразийском экономическом сотрудничестве, Армения стала удобной для торговли торговли страной. Из Армении мы можем войти на рынки Европы и Ирана, сказала владелец и директор компании Койо Нэнси Жанг. Она подчеркнула желание подготовить также специалистов. Мы намерены основать в Армении завод по производству лифтов. До 2018 года пройдут подготовительные работы, подготовим качественных специалистов. Затем начнем экспортировать продукцию в страны бывшего СССР и на европейский рынок, сказала бизнес-леди. Сегодня отмечается Международный день мира. Генсек ООН Пан Ги Мун призвал участников всех конфликтов прекратить боевые действия в течение сегодняшнего дня. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.